Глава 23. Петелина находилась в служебном кабинете, когда ей позвонила Людмила Владимировна Астаховская. Заведующая архивом говорила с иронией. «Лена, тут Миша Устинов впал в детство. Пришел ко мне за игрушкой». «Какой еще игрушкой?» «Сама увидишь. Сжалилась, отдала. Несет к тебе». Через минуту в кабинет следователя ворвался взъерошенный сверхобычного головастик. Подол расстегнутого лабораторного халата не поспевал за ним. «Елена Павловна, я из архива. Вот». Эксперт-криминалист выложил на стол пакет со старой плюшевой игрушкой в виде странного зеленого человечка. «Что это?» — не поняла следователь. «Микеланджело», — уверенно ответил Устинов. Петелина припомнила вытянутую руку скелета Васильича, пародирующую фреску Микеланджело, и упрекнула. «Миша, опять шуточки?» «Не узнаете? Это же черепашка Нидзе!» «Видите, оранжевая повязка на голове. Значит, это не Донателло, Рафаэль или Леонардо, а самый, что ни на есть, Микеланджело». Петелина разглядела черепашку-мутанта. «Ах, да, были такие мультфильмы лет 30 назад. Очень популярные у детей». «Как сейчас щенячий патруль», — согласилась следователь, добавив улыбку. Ее Саша не расставался с мультяшным щенком-гонщиком. «И зачем ты ее принес?» «Я исследовал кровь, отрубленную кисти. Лидию Мурзину не отравили, и смертельной болезни у нее не было». «Это мало чем поможет в расследовании убийства». «Главное не в этом», — изрек криминалист и выразительно замолчал, ожидая реакции собеседника. Петелина знала о привычке высоколобого головастика говорить загадками и подыграла. «Миша, я вся внимание. Объясняй». «Кисть была завернута в платок». «Обычный, женский, возможно, принадлежащий Мурзиной», — согласилась следователь. «И что?» «На этом платке кровь другого человека». Повисла пауза. Петелина взвесила все варианты и промолвила. «А вот это уже интересно». «Еще бы! Ведь это может быть кровь убийцы!» «Не исключено». «Я на всякий случай сравнил ДНК с нашими базами данных». «И?» Вынужденно вытягивала информацию следователь. «Есть совпадение? С черепашкой?» Устинов гордо указал на игрушку. Петелина придвинула к себе пакет. «Упаковано, как вещдок из архива. Какое дело?» «Это игрушка Кати Федуловой, трехлетней девочки, пропавшей 30 лет назад в доме отдыха «Рябиновая бухта» на берегу Оки». «Фильм об этом расследовании сейчас консультирует Харченко». «Да», — подтвердил Устинов. В управлении уже знали, чем занимается бывший начальник. Громкое дело о загадочном исчезновении девочки, несомненно, вызовет интерес у зрителей. Но тогда, 30 лет назад, Харченко пришел к выводу, что девочка убита. Откуда же ее кровь на современном платке? Следователь пристально смотрел на эксперта. Он понимал ход ее мыслей и на вопрос «Ошибки быть не может?» решительно мотнул головой. «Елена Павловна, я перепроверил. Полное совпадение. Кровь на старой игрушке и кровь на платке из дела Мурзиной принадлежат одному человеку». Под рукой Петелиной оказался чистый лист бумаги, в руке остро заточенный карандаш. Она задумчиво выводила переплетающиеся линии на листке и тихо рассуждала. «Юрий Григорьевич мне рассказал об этой игрушке как о ключевой улике. Ключевой улике в деле об убийстве малолетней девочки. Трехлетняя Катя засыпала в обнимку с черепашкой по имени Микеланджело. Ночью кровать Кати оказалась пуста, а окно открыто. Игрушку нашли у реки со следами крови, а Катя исчезла. Прошло 30 лет, и вот теперь ключевая улика прошлого может стать ключом к разгадке новой тайны. Тайны исчезновения педиатра Мурзиной и ее убийства. Карандаш с хрустом сломался под рукой следователя. Головастик, завороженный процессом визуальных размышлений, вздрогнул и напомнил о себе. «Я пойду? Подготовлю заключение?» Петелина кивнула, криминалист вышел. Некоторое время следователь смотрел на старую игрушку и запутанный узор на листе. Потом набрала телефон Харченко. Она рассказала бывшему начальнику об окровавленном платке, результатах экспертизы и неожиданном совпадении. Юрий Григорьевич долго молчал. Петелина задала прямой вопрос. «Как погибла Катя Федулова?» «Она утонула». «Тело нашли?» «Нет». «Почему же тогда констатировали смерть ребенка?» «Ее мать призналась. И косвенные улики. Эту игрушку мы нашли под причалом у самой воды. На игрушке кровь. Третья группа, как у Кати Федуловой. Мокрый подол платья ее матери. Она уходила из ресторана к детям дважды за вечер. Знала об измене мужа, нервничала, психовала, пострадовая депрессия, семейные скандалы. Перечислял свои доводы Харченко, пока не сорвался. Федулова призналась. Елена понимала состояние следователя, когда уверенность уходит из-под ног. Она дала бывшему начальнику отдышаться и спросила. Суду косвенных улик было достаточно? Суда не было. Светлану Федулову признали психически больной и поместили в психиатрическую клинику. Ни тела, ни остатков девочки за долгие годы так и не обнаружили, уточнила Елена. И живой девочку не нашли, оправдывался Харченко. На этот раз сорвалась Петелина. Кровь совпала! Тогда и сейчас, 30 лет спустя! Чуть успокоившись, она спросила. Юрий Григорьевич, вы уверены в прежней версии? Лена, что ты от меня хочешь услышать? Что я ошибся? Да, ошибся. Я это понял уже здесь, в процессе съемок. Я что-то упустил во время расследования. Возможно, не разглядел настоящего преступника. Давил на бедную женщину, пока она... Харченко выдохнул, шумно глотнул воду и продолжил. Но ты меня обрадовала. Катя жива. Я никого не наказал за несуществующее убийство. Радости в голосе следователя-пенсионера не чувствовалось. Только растерянность и покорность перед неразрешимой проблемой. — Что же случилось с Катей Федуловой? — спросила Елена. — Спросила скорее себя, чем бывшего начальника. — Лена, прошу тебя, помоги. Помоги разобраться. Найди Катю. Петелина услышала в трубке отдаленный женский голос. — Катя жива? — Кто это? — спросила она. — Горничная. У меня уборка. Сейчас выйду из номера. В трубке послышался стук закрывающейся двери и шаги. Харченко спускался по лестнице и рассказывал. Сотрудники дома отдыха в курсе, о чем фильм. Смотрят, задают вопросы, и администрация помогает. Скандальная реклама для них тоже реклама. Петелина вспомнила о дочери, которая забывала регулярно звонить маме. — Как там Настя с Никитой? — Для молодежи съемочный процесс развлечения. — Настя, кстати, в тебя. Вникает в детали расследования, меня расспрашивает. А я такой крутой, непогрешимый профи. Старый следователь шумно засопел, подавляя стыд. И попросил. Поможешь? Елена опустила взгляд на игрушку в пакете для улик. Теперь это моя служебная обязанность. И ободрила бывшего начальника. Будем работать вместе. Вы там, на месте старого преступления, я здесь, на месте нового. Договорились? Спасибо, — поблагодарил бывший следователь. После разговора с Харченко Елена позвонила в архив Астаховской. — Людмила Владимировна, одной игрушки мне мало. — Что такое? — Мне нужны все материалы уголовного дела о пропавшей Кате Федуловой и все улики. — Ты с Харченко разговаривала? — догадалась Астаховская. — Для фильма мы делали копии. Они что-то потеряли? — Мы потеряли. Следственный комитет. 30 лет назад. Потеряли девочку, Катю Федулову. «Так значит, сериал будет с продолжением», — сделала вывод Астаховская и пообещала. «Тебе сейчас принесут. Я чем-нибудь еще могу помочь?» «Думаю, придется беседовать с участниками тех событий. Если найдете контакты родителей Кати...» «Уже в поисках», — заверила старшая подруга. А в прошлом упрямый следователь, не угодившая начальству. Пока документы несли из архива, Петелина расчистила место на столе и рассортировала документы разных уголовных дел. Получились 3 стопки. Дело об убийстве педиатра Мурзиной, дело о смерти безымянного младенца и дело о торговле детьми, как упорно называют Дорецкие расследования деятельности агентства «Заветный шанс». Теперь к ним добавится 4-я стопка, которую Петелина мысленно назвала «Что случилось с Катей Федуловой?». Михаил Устинов принес заключение экспертизы, когда Петелина разбирала коробку с уликами старого уголовного дела. В ее руках оказалась фотопленка. Она вспомнила про неожиданное алиби официантки и аниматора в виде интимных фотографий. «Ну-ка, посмотрим». Старые снимки потускнели, и разглядеть что-то на пленке не представлялось возможным. Эксперт-криминалист оказался кстати, и следователь дала поручение. «Миша, оцифруй пленку и пришли мне». «Срочность от 1 до 5?» — живо отреагировал головастик. Взгляд Елены скользнул по стопкам на столе. О 3 первых расследованиях Железный Феликс требует постоянных отчетов, а о 4-м даже не знает. 3-ечка, решила она.